Глава 8. Выйдя из стойла бородатого вахтера, я не прекращал любоваться новым хрустальным колечком у себя на пальце. Это именно то, о чем я думал и мечтал с самого появления этого мира. Это кольцо – хранилище. Как сказал бородач, это кольцо основателя деревни. В каждом населенном пункте этого мира может появиться деревня, если один из жителей доберется до 10 уровня. В награду за старание он получит такое кольцо. Это не только хранилище, но и символ статуса. Если у кого-то есть такое кольцо, то это признак сильного бойца. Также у него есть и некоторые бесполезные функции. К примеру, его носитель может создать свой клан. А еще это огромная красная тряпка. Я себя знаю. Увижу такого парня, захочу его убить и забрать кольцо себе. И каждый из носителей думает, скорее всего, так же, как и я. Совет был совсем тривиальным. Выбери класс, купи, что считаешь нужным, иди нахер. Я бы с этим и без него разобрался. Но раз уж он дал мне такое колечко, я так и быть не стал требовать жалобную книгу. Так, домик с вывеской, на которой изображен человек. Нашел. Здравствуйте. Со мной сразу поздоровалась милая девушка. Вот этот сервис мне нравится. Кивнув головой, я изъявил желание выбрать класс. Как она сказала, процесс простой. У нее на стойке лежит большая книга. Открыв ее, я увижу список классов, которые мне доступны. Сделав это несложное дело, я и вправду увидел огромный список. Первый – воин, второй – боец, третий – стрелок, четвертый – рейнджер, 34-й – кузнец, 35-й – фермер, владыка судеб. Опа! Все классы, которые дали на выбор, были написаны белым цветом. А вот последнее, владыка судеб, золотым. Это какой-то уникальный класс, который дает мне моя одноименная эволюция, да? А почему названия некоторых классов различаются по цветам? Осторожно, спросил я. О, на лице девушки появилось удивление. Вам повезло. Классы делятся на некоторые категории. Белые – это обычный тип, который может выбрать любой желающий. Голубой – это скрытый класс, который может появиться, если вы выполнили требования. Некоторые люди специально откладывают получение класса на 10 уровне для разблокировки уникальных вариантов. Однако это приводит к потере свободных характеристик, которые открывает выбор класса. Голубой. Судя по ее удивлению, это бывает и вправду редко. Что-то мне не хочется говорить ей, что у меня класс золотого цвета. Но не думаю, что я прогадаю, если выберу его. Понятно, спасибо. Недолго думая, я подтвердил выбор у этой любопытной книги. Вы приобрели класс «Владыка судеб». Система характеристик перестраивается в систему развивающихся миров. Родовая эволюция. Владыка судеб получает усиление. Доступны объекты из миров, прошедших на один катаклизм маны больше. Родовая эволюция. Владыка судеб получает усиление. Доступна способность «Видение судьбы». Количество возможных умений увеличено до 10. О-хо-хо-хо. Что-то очень хорошее мне только что подвезли. Статус? Имя. Виктор Кобра. Уровень. 10. Клан. Нет. Класс. Владыка судеб. Рейтинг боевой мощи. 63. И все? Где мои характеристики? Пропали. Алло, админ. Тут твою игру только что спустили с хардкорной РПГ до второсортной китайской мобильной дрочильни. Простите, на меня смотрит очень сконфуженная пара глаз. Ох, мать, это я по привычке вслух сказал, да? Характеристики пропали. Теперь есть только рейтинг мощи, сказал я, неловко улыбаясь. Ах, вот оно что. Девушка улыбнулась немного натянуто. Дело в том, что в системе развивающихся миров очень много способов стать сильнее. Ваши характеристики – это только один из многих пунктов. Поэтому, оценивая кого-то только по уровню характеристик, очень глупо и будет стоить вам жизни. Таким образом, рейтинг мощи является более подходящим способом оценки сил в числовом значении. Ведь он учитывает ваш характер, желание рисковать и даже ваш боевой опыт. Но даже так очень легко проиграть кому-то слабее вас, если вести себя беспечно. И еще. Там есть стрелочка, чтобы посмотреть характеристики. О, клац. Основные характеристики. Сила – 18, ловкость – 18, выносливость – 17, интеллект – 20, восприятие – 23, устойчивость – 16, регенерация – 16, нераспределенных характеристик – 2.